Вы, в общем, это так сказать, вы профессиональный поэт или совмещаете литературную деятельность со своей основной работой? Но это и моя основная работа. То есть, вы хотите сказать, где-нибудь я работаю? Нет, я нигде не работаю. Дома. На ваши стихи есть пародии, вопрос. Если есть, прочтите, пожалуйста. Как вы относитесь к пародиям? Ну, к пародиям талантливым я отношусь хорошо. На меня пародии не было. Если бы были, я не думаю, что я бы запомнил. Надо быть очень тщеславным, чтобы еще запоминать. Вот. Хотя, странно, мне кажется, вот в пародиях я люблю других пародистов. Вот, значит, в частности, так, если бы я ставил по значению, мне больше всего нравится книжка пародии «Липовой аллеи» Рассадина и Сарнова, и Лазарева. Замечательные пародии у Левитанского. А уже потом, я, мне кажется, так, вот ваш кумир Иванов, очевидно. То есть, даже несоизмеримо, мне кажется. Так, расскажите, пожалуйста, о своей жизни. Когда предполагается выход вашей книги? Ну, вы знаете, это не от меня зависит, книги. Это наше дело писать, а издавать это, так сказать, у нас печатного станка у самих нет, кроме машинки. Вот. Ну, о жизни я бы мог сказать нескромно. Вся моя жизнь в стихах – это не так, кстати. Это почему-то так, в общем, не могу похвастаться этим. Но что, я не знаю, что вас интересует. Мне 40 лет. Ну, что еще? Даже 41 уже. Женат. Да, женат. Вот. Ну что, стихи пишу, ну, лет с 19. Довольно поздно для поэта, потому что я когда-то опрашивал, и один человек даже распространял анкету, с какого возраста вы стали писать стихи. Я отказался в ней участвовать, чтобы мне было стыдно сказать, что за 19 лет. Это все-таки действительно уже в 19 лет Рембо перестал писать стихи.